Глава 8. Стейси. Новый учебный день ничем не отличается от предыдущих. Мы с Роуздейл везде вместе. На занятиях, в перерывах. Даже в классе нас начинают дразнить «не разлей вода». На большой перемене между уроками я делюсь с Мэтт подробностями вчерашнего вечера. О Берни не особо распространяюсь. Говорю лишь о том, что за мной наблюдал странный мужчина. «Он к тебе неровно дышит». «Наверное». Но общаться с кем-то из тех, кто работает на отца, не хочу. У меня дурные предчувствия насчет него. «Поддерживаю на все 100», — прожевывая кусочек мяса, произносит подруга. «У нас с Роном из-за этого и были трудности. Этот статус плохо влиял на наши отношения». О подарке от психа я решаю умолчать. «Какие планы на день?» «Гора проблем», — вздыхает Мэдалин. «Всю прошлую неделю я провела с Фостером. Сегодня цель — не умереть. Надо сделать кучу домашки. Хочешь, помогу?» «Это идея. Но я уже договорилась с Роном. Он блестяще закончил школу, поэтому подтягивать по предметам меня будет он». «Эй, по-твоему, я плохо учусь?» «Нет», — округлив глаза, повышает голос Роуздейл. «Я просто сказала о заслугах Фостера. Ты ни при чем». Мы доедаем обед и, счастливые, уходим на остальные занятия. Время пролетает быстро, так как уроки ведут наши с Мэтт любимые преподаватели. Учитель астрономии устраивает для нас интерактив. Закрывает жалюзи, чтобы солнечный свет не просачивался в кабинет, включает проектор и показывает нам фильм про катастрофу Андромеды и тайны ближайшей к нам галактики. Мистер Олаф играет с нами на курсе по лидерству. Обожаю Академию Ларсон. Иногда бывает скучно, но встречаются и такие преподаватели, которым в радость вести уроки. Последней у нас стоит физкультура. Мы ее любим, потому что ее ведет Мэтью, поджарый 30-летний качок. У девчонок посещаемость занятий 100%. Мэтью гоняет нас по кругу, заставляет приседать и выкладываться на полную. Я столько лет занимаюсь спортом и бегаю, но нагрузки тренера все же тяжело даются, как и первые заходы в спортивный зал новичкам. Складывается мнение, что в Ларсон нас готовят на передовые позиции в разных сферах. В моей прошлой школе такого не было. Там даже заданий на дом не давали, разве что в редких случаях. И если в Онтарио я чувствовала расслабленность и умиротворение от жизни, то в Ванкувере это борьба за место под солнцем. Ученики здесь замотивированные. Даже самые обдолбаны, которым, как кажется, плевать на учебу, имеют высокие баллы. «Плохиши под прикрытием», — называет их Роуздейл и ставит в пример того же Рона Фостера с его дружками. Парни добились невероятных успехов, несмотря на разгульный образ жизни в Академии. Хвасталась как-то подруга. Кстати, о Рикхане. Я вспоминаю, что хотела поискать о нем информацию в сети. Вечером этим и займусь. Главное, опять не забыть. В спортзале не только наш класс. С начала учебного года у нас совмещенное занятие с другой группой выпускников и общий с ними тренер. Мы стоим в одну шеренгу, а они метрах в 6 от нас тоже стоят по стойке смирно. Я замечаю, что Мэдалин машет одному из парней напротив. «Кто он?» Рослый старшеклассник улыбается и коротко кивает. «Почему я раньше его не видела?» «Расскажешь мне подробности?» Едва слышно спрашиваю, рассматривая выпускника. «Обязательно. По дороге домой ты все узнаешь». Улыбка озаряет мое лицо. «Обожаю наши с Роуздейл разговоры, сплетни, ту ерунду, которую мы привыкли обсуждать ежечасно. Девчачий вайб — сила. Мощнее любого оружия. Подружки могут уничтожить кого угодно, если в их руках нужная информация». Прежде чем отпустить нас на волю, Мэтью дает задание. Еще 2 круга на ускорение, и мы свободны. Толпа устало возмущается, но преподаватель непреклонен. Душка снаружи, суровый внутри. На завершающей пробежке все подыхают, а Мэтью в своем силе подбадривает. «Ларсоны, давайте, вам править миром!» «Куда я попала?» Сплошная пропаганда лидерства. Мои мысли снова вращаются вокруг компании друзей Фостера. Мэтт сказала, что парни преуспели во многих сферах. Может, слова преподавателя — не такой уж бессмысленный бред. Я падаю на скамейку в раздевалке и прикрываю глаза. Отдышаться после интенсивной нагрузки удается с трудом. До физкультуры я была уверена, что пойду на вечернюю пробежку. Сейчас решение однозначное. Свернусь калачиком в кровати и буду под звуки дождя смотреть какой-нибудь сериальчик. Или читать о Кайде Рикхане, подсказывает забывчивому разуму душа. Или так. Иду в душ. «Стейси!» — кричит из соседней кабинки Роуздейл. Что? Я убавляю напор воды, промывая волосы от кондиционера. Совсем забыла сказать. Уже по ее тону понимаю, что планы рушатся. Меня заберет Фостер. За тобой сможет кто-то приехать? Ты не домой? Нет, Рон хочет заехать в офис, подписать пару документов по новой поставке оборудования. Я с ним. Дьявол. Время звонить Стивену. Охранник обещает прислать за мной водителя. Я сообщаю, что через 15 минут буду на парковке. Супер, за мной заедут. Мэдалин поднимает вверх большой палец и спрашивает о моих планах на вечер. Помнишь, мы хотели посмотреть «Ворона»? Рэйвен, не смей. Наготовлю себе вкусняшек, устроюсь поудобнее в постели и буду наслаждаться Биллом. Я просушиваю волосы, фиксирую их заколкой с красным бантиком. За мной приехали, побежала. Прощаюсь с Роуздейл, глядя на экран мобильного. Сообщение от водителя заставляет меня поторопиться. Спишемся. Ведущие радиостанции не обманули, когда сообщили о скорых осадках в Ванкувере. Мелкий дождь затемняет асфальт, по которому я спешу в своих новых сапогах из натуральной лаковой кожи. После физкультуры меняю образ. Школьную форму, состоящую сегодня из темно-синей юбки клёш, галстука в полосочку и белой рубашки, закидываю в спортивную сумку. Стараюсь не придавать значения своему вызывающему наряду. Вчера мы договорились с подругой, что я дам шанс новому гардеробу. Обозначили срок. На протяжении месяца одеваюсь так, как никогда раньше. На мне светлое худи, напоминающее согревающий капучино. На спине цифра 66, а на груди незнакомая мне эмблема. Подруга достала это из своего шкафа и сказала, что на вещи логотип Академии. Красная мини-юбка и кожаная сумочка заставляют чувствовать себя неуверенно. В жизни бы так не оделась, если бы не спор. Наверное, я зря парюсь, раз даже девчонки в раздевалке оценили новый стиль. «Привет», — встречает меня водитель. «Привет», — улыбаюсь идущему навстречу Стивену 2.0. Смешно вышло. Охранник и водитель носят одинаковые имена. Я подозреваю, что это задумка папы, чтобы не забивать и без того перегруженную голову лишней информацией. Стивен берет мою спортивную сумку. Он спешит, а я отстаю. Все из-за мобильного, оповещающего о двух новых сообщениях. Прочитаю потом. Я узнаю звонкий смех, доносящийся справа. Почти у входа стоят два автомобиля. Черный внедорожник. Такой приезжал в Ларсон некоторое время назад. И спортивный серый автомобиль. Я не вижу марку, но похоже Феррари. Занятно даже не это. Возле тачки цвета мокрого асфальта Мэдалин виснет на каком-то парне. Рон, предполагаю я. У меня сжимается сердце от увиденного. Подруга поднимает голову и смеется над тем, что говорит Фостер. Одной рукой он придерживает ее за талию, другой — чуть ниже поясницы. Мэдалин отпускает контроль. Разводит руки в стороны, когда Рональд начинает кружить девушку. Оторвать от парочки взгляд невозможно. Это как отличный фильм, над которым от души постаралась съемочная группа. Мечтательно прикусываю губу. Каждая хочет такого. Не буду отрицать, и я тоже. Фостер жадно целует Роуздейл, и мои ноги окончательно подкашиваются. Как по щелчку включаются спецэффекты. Капли набирают скорость, мелкий дождь превращается в ливень. Не заставляй меня терять контроль. По телу проходит приятная дрожь. Мне не нужно оборачиваться, чтобы понять, кому принадлежит ласкающий слух баритон. Ждешь кого-то? Прищуриваюсь я. Не поворачиваюсь к мужчине, продолжая наблюдать за необузданной страстью, разгорающейся на парковке между моей подругой и ее парнем. Воздух электризуется, когда незнакомец поддевает пальцем прядь моих волос. Он касается красной ленточки и опускает ладони на мою талию. Мое тело нагревается под его руками. Что я творю? Не слишком ли много стало незнакомцев в твоей жизни, Стейси? Пора вскрываться? Жду, но тебе не понравится ответ. Что, если я хочу его услышать? Оборачиваюсь и делаю шаг назад. Средней полноты губы мужчины складываются в тонкую полоску. Мои веки тяжелеют, когда я смотрю на незнакомца. Он одет не по сезону, слишком легко для такой прохлады. Его влажные от дождя волосы просят моих прикосновений. Рука тянется вверх. Я наблюдаю за мимикой мужчины. Уголок его губ приподнимается, настает черед второго. Бесшумно сглатываю и застываю на половине пути. Не спрашивай, если не хочешь услышать нечто болезненное. Смакую каждое слово, слетающее с губ незнакомца, и гоню мысль, которая приходит в голову, стоит чуть задержать взгляд на нижней части лица. «Не делай из меня монстра, потакающего только себе. Не заставляй терять контроль». Один шаг. Мы снова близки. Я отрываю взгляд от татуировок, виднеющихся под его промокшей футболкой, и заглядываю в глаза. Его серые прикованы к моим. Вспоминается фраза из сообщения. «Твои голубые — мой фетиш, Стейси». «Назови меня сумасшедшей, но я хочу того же, что и ты». Мужчина улыбается, подхватывает меня на руки и после моей одобрительной улыбки оттягивает спутавшиеся влажные волосы на затылке. Мы теряем контроль вместе. Я отключаю голову и впервые в жизни разрешаю себе сделать так, как хочу. Я целую его в ответ. Незнакомец прижимает меня к себе. Это больше, чем объятия во время поцелуя. Боязнь потерять — вот что испытывает его сердце. Я следую порыву и обретаю счастье. Мужчина прерывает жаркий поцелуй и поднимает голову. Я утопаю пальцами в его мокрой футболке. Смотрю вверх, ощущая себя главной героиней своей жизни. Пока ливень напором пытается остудить наши чувства, мы горим все ярче и ярче. Незнакомец еще раз целует меня в губы. Я чувствую господство взрослого мужчины надо мной, и мне это нравится. Со мной всегда церемонились, но здесь и сейчас все иначе. Партнер берет желаемое, захватывает своей властью. Не знаю, о какой потере контроля он говорил, потому что, кажется, только я утрачиваю способность разумно мыслить. Поцеловать, черт пойми кого, во вторую встречу, под ливнем. Надо быть полной идиоткой. Я поглощена эмоциями, которые пробуждает владелец внедорожника. Он понравился мне с первой встречи. Плевать на тех, кто будет осуждать. Я не монашка, не святая, не храню себя для одного единственного. Не верю в загробную жизнь и суд на том свете за грехи. Моя религия заключается в том, чтобы жить здесь и сейчас. Поцелуй похож на погружение в воду. Причем не просто барахтанье на поверхности. Я говорю про профессионализм. Как у дайверов, где есть ты, акваланг и глубина ниже 2000 метров. Та условная точка, которую ученые прозвали «глубокая вода». «Ты даже не знаешь моего имени», — произношу я, пытаясь отдышаться от захлестнувшего безумия. «Мне достаточно того, что я знаю». Губы мужчины касаются шрама с правой стороны моих губ. Меня как кипятком ошпаривают. Я начинаю отталкивать его и прошу остановиться, но он не слышит. «Стейс». Теплый воздух изо рта мужчины бережно окутывает мою шею. Собственное имя немного расслабляет меня. Разум все так же затуманен безбашенным погружением на глубину. Я бы хотела тонуть с незнакомцем вечно, поэтому позволяю продолжить начатое. Мужчина не просто целует мой шрам под слоем косметики. Он возносит меня на небеса. Капли продолжают стекать по нашим телам. Я не придаю значения тому, что мой макияж может поплыть, если не плывет уже. «Мне пора», — нехотя шепчу я. «Как же я не хочу уходить? Один Всевышний знает, как все внутри воет из-за предстоящей разлуки. Я оборачиваюсь на то место, где были Мэтт и Рон, но там пусто. Ни автомобиля, ни парочки». Из окна машины смотрит водитель Стивен. «Как я могла растерять совесть за каких-то пару минут? Или не пару? Сколько времени прошло? Почему мы не заметили, как уехали Роуздейл и Фостер?» И последний, не менее важный вопрос. «Это нормально, что мне не стыдно?» Я убираю выбившиеся пряди за ухо и пытаюсь скрыться от взглядов уже двух наблюдающих мужчин. Уверенный незнакомец обхватывает мой подбородок, заставляя посмотреть на него. Его взгляд пригвождает меня, приструняет ту сопротивляющуюся, вредную часть Стейси Рейвен. Серые глаза заставляют подчиняться. Им нельзя оказать противодействие. Они властные, привыкшие держать под контролем многие вещи. Этот взгляд сильнее моего. Я часто отвожу глаза и не могу долго смотреть на человека, с которым общаюсь. Но зрительный контакт с мужчиной... Никто и никогда не глядел на меня так проникновенно. Своими серыми он залезает в мою душу, без конца роется в ее потайных уголках и обнаруживает каждый секрет. Это больше, чем обычные гляделки. «Мы поцеловались, а ты даже не назовешь свое имя?» «Тебя ждут», — не отрываясь от меня, произносит владелец внедорожника и отпускает, завершая поцелуй. Я первая разрываю контакт глаз. Ухожу к машине, не желая становиться девушкой, которая навязывается. «Не спросишь о том, когда встретимся в следующий раз?» Незнакомец останавливает меня, стоит коснуться ручки автомобиля. «В следующий раз?» Мне льстит, что он все же спросил. «Никакого следующего раза. Это временное помутнение. Будем считать, что ты сорвал куши в виде моих губ». «И не стыдно же тебе кричать подобное на парковке школы? Да еще и в присутствии водителя отца, Стейси. Вдруг он расскажет?» Я посылаю нахер тревожную часть меня. Столько раз велась на подобные мысли, что надоело. Никогда ничего страшного не происходило. В этот раз беспокоиться тоже не о чем. «Так нечестно!» — кричу, когда мужчина уходит дальше и дальше от меня. «Ты не назвал свое имя!» Он останавливается. Несколько секунд стоит молча. Раздумывает, стоит ли переходить черту и знакомиться немного ближе. Понимаю, просто поцелуй, все в таком духе. Оба захотели. Никто никому ничем не обязан. Оборачивается. «Псих!» Подмигивает мне владелец внедорожника и уходит в ту сторону, где некоторое время назад целовались Мэтт и Рон. Серьезно? Он всем так представляется? Или только я особенная? Безрассудность. Логически я не могу объяснить произошедшее. Способна сейчас только как влюбленная дура рисовать сердечки на запотевшем окне. На заднем сидении, где я расположилась, много места. Вытягиваю ноги и утопаю в мягком кресле автомобиля, мчащегося по трассе. Мне приходит новое сообщение. Я игнорирую и его. В общей сложности кто-то прислал уже 3. Мне сейчас совсем не до этого. «Стивен!» Рано или поздно это придется обсудить, желательно до того, как водитель растреплет отцу. «Если вы об этом инциденте...» Я уважаю людей за такую редкую черту, как прямолинейность. Мало кто осмелится не ходить вокруг да около и сказать все в лицо. «Не стоит беспокоиться». Груз падает с плеч, и я спешу отблагодарить водителя за это облегчение. «Стивен, спа...» «В обмен на маленькое условие». Меня напрягает его тон. «У всего есть цена?» 100 000, Стейси, и проблем не будет». «Не многовато ли за молчание Стивена?» Я пялюсь в зеркало на родинку между бровей мужчины. «Ты шутишь?» Он щурится, переводя на меня взгляд. «Я не урод какой-то. У тебя будет выбор, конечно же». «Да, очевидно, мудак». «До 4 ноября вся сумма должна быть у меня. Я не настаиваю, чтобы ты вносила платежи еженедельно. Можешь принести все и сразу к этому числу». Пару минут назад я парила над землей от произошедшего. И что мы имеем сейчас? Поцелуй обошелся мне в 100 000, которые я должна заплатить. До того, как Стивен открыл рот, мир виделся колоритным. Маленькое условие водителя высосало все краски. «Ты же в курсе, что я только учусь?» «Когда-то я работал на одного русского. У чокнутых богатых была такая фраза — затянуть пояса. Знаешь, что это значит?» Я сверлю его глазами и мечтаю вцепиться в глотку, душить до тех пор, пока он не потеряет сознание. Демоны злости проникают под кожу и велят делать ужасные вещи. «Все очень просто», — продолжает мужчина лет 40, не дождавшись от меня никакой реакции. «Это значит, подожми жопу и ограничь траты, те деньги, что ты сливаешь ежедневно». «Хорошо. Нет смысла спорить. Проще согласиться и не разжигать конфликт. Если он думает, что мы променяли ветхий домик в Онтарио на королевский ванкуверский дворец по счастливой случайности, то заблуждается. Я не из тех, кто сорит деньгами. И отдавать уроду деньги просто за молчание не стану». «Умница», — хвалит меня мужчина, годящийся мне в отцы. А я отыгрываю роль отличницы, улыбаясь ему. Знал бы он, как меня разрывает сейчас от злости. Затягивать пояс будет Стивен на пенсии, потому что на работу он больше никуда не сможет устроиться. Суровые реалии. Я разрабатываю план по разрушению карьеры и жизни мужчины. Стейс Рейвен злопамятная. Следует быть начеку и помнить об этом. Когда мы приезжаем, и водитель открывает для меня дверь, демонстрируя 32 неидеально белых зуба, я скалюсь в ответ. Злоба больше не одолевает меня. Я чиста, у меня есть план. Стейс на пару шагов впереди. Всегда. Людям не обязательно знать об этом. Иметь запасные варианты — мое кредо. До встречи, Стивен. Что такое глупости? пойти и рассказать сейчас все отцу. Я не дура. Водитель пожалеет, что с его губ сорвалось предложение расплатиться за молчание. За месяц я успею извести его так, что он мигом сбежит от нашей семейки. Пятки его будут сверкать, а про деньги Стивен даже не вспомнит. Дома я ужинаю в своей комнате, смотрю фильм, забыв о заряжающемся телефоне. Когда я вернулась домой, обнаружила его выключенным. Только на титрах вспоминаю о мобильном и тех трех сообщениях, которые пришли в обед. Точно! Я же еще хотела прочитать информацию о Кайдане Рикхане. Включаю телефон, иду на кухню выпить сок манго. Дома снова никого. Папа на работе, Сара ушла к Линдси, пока я спала пару часов после учебы. Начинаю привыкать к одиночеству. Возвращаясь к себе, я замечаю что-то странное в конце коридора, прямо рядом с моей комнатой. С настороженностью подхожу к панорамному окну, возле которого стоит гигантская ваза с темно-алыми розами. Их не было, когда я вернулась из школы. Значит, их доставили, когда я была в комнате. Между пышных бутонов спрятался белый клочок бумаги, кажется, вырванный из тетради. Я узнаю этот каллиграфический почерк. Точно таким же была написана записка в коробке с кимоно. Губы сводят от прочитанного. Для Стейс. Дерн решил не успокаиваться. Я не отрицаю, что люблю красивые ухаживания, флирт и игры, выводящие на эмоции. Но никогда это исходит от того, кого я боюсь. Дерн мне не нравится. У меня плохие предчувствия относительно назначенного на должность директора мужчины. Я не хочу тешить себя надеждами в то время, когда испытываю внутренний дискомфорт. Цветы, конечно, красивые, но пусть лучше стоят тут. Им не место в моей комнате. Натыкаться на букет и вспоминать тот вечер, когда Берн за мной гнался — ужасно. Было бы правильнее выбросить розы, но их отправитель не виноват, что не понравился мне. Я запираю комнату на ключ, гашу свет, хватаю зарядившийся телефон и падаю в кровать. Быстро просматриваю сообщения. Сара извещает о доставке цветов. Папа обещает вернуться пораньше, чтобы вместе поужинать. Поздно, я уже легла спать. От Мэтт ни одного СМС, что странно. А от незнакомца — целых три. Не думай, что я так просто от тебя отстану. Твой побег — ничто. Ты снишься мне. Понравились цветы? Не слишком ли большое влияние на него оказала одна встреча? Я знаю, что пишет Берн, поэтому сообщения не вызывают такого эмоционального напряжения, как раньше. Игнорирую все послания мужчины. Решительно закрываю переписку и открываю браузер. Самое время во всем разобраться. Кто же такой Кайден Рикхан? Думаю, я найду все ответы в интернете. Полчаса поисков не приносят почти никаких результатов. Я перерыла столько вкладок, что глаза уже слипаются. Помимо того, что Кайт — сын Джерри Рикхана и наследник юридической фирмы Рикхан FPR, ничего. А об отце Кайдена сказано чуть больше. В сети восхваляют заслуги мужчины. Но кроме как о работе, здесь не сказано ни слова. Почти. Джерри Рикхан воспитывает двух сыновей и состоит в браке с женщиной младше его. Не густо. Я даю шанс последней статье о Кайде. Если снова увижу злосчастную строчку «Сын Джерри Рикхана и наследник», то застрелюсь. Интересно. В этот раз не так, как предполагалось. Небольшая заметка разрывает в клочья создавшийся благодаря людям вокруг и собственной фантазии образ Кайдена. Первоклассный спортсмен, примерный ученик, воинственный мужчина, обожающий детей и ладящий с маленьким братом Мэдалин. Хороший друг, обаятельный похититель женских сердец, успешный бизнесмен, щедрый человек. Все это уносится к чертям, к кричащим заголовкам. Кайт Рикхан — убийца. Глаза спешат насытить мозг подробностями. Текст короткий. Кайден Рикхан обвиняется в убийстве несовершеннолетней девушки. По данным наших сотрудников, школьница являлась выпускницей Академии Ларсон. Сейчас парень находится под стражей. Не густо. Даты публикации тоже нет. Заметку явно писали хреновые журналисты. Можно ли ей верить, учитывая, что это единственный сайт, на котором есть хоть какая-то нестандартная информация о Кайде? Интернет — большая помойка. Каждый может написать про тебя что угодно. За то время, что я рыскала, мне не встретилось ни одной фотографии. Внешность мужчины, его образ жизни по-прежнему покрыты тайной. Никаких сведений, о которых говорила Роуз Дейл, я не нашла в сети. Будь он спортсменом, неужели никто не написал бы о прошедшем матче с упоминанием его фамилии? Очень и очень странно. Кай Дрикхен как был для меня призраком, так и остался. Разговор с Мэтт и встреча с этим человеком — единственное, что могло бы прояснить ситуацию. С Роуздейл нам еще предстоит побеседовать.